Это же сколько нужно энергии, чтобы удерживать такую конструкцию в воздухе, да и как это вообще возможно? Я задался этим вопросом и не заметил, как погрузился в расчеты, прикидывая, какие технологии нужно для этого применить. И выходило, что на Земле понадобилась бы отдельная термоядерная электростанция, если подвешивать крест в электромагнитной ловушке. На Луне с этим обошлось бы проще. Но у нас эти электростанции хотя бы есть, да и технологии развиты. А здесь я вряд ли найду что-то подобное. Я посмотрел на колесо поскрипывающей телеги, оценивая уровень технологического развития, и выходило, что между ним и висящим в воздухе крестом просто непреодолимая технологическая пропасть. Тогда как это возможно, аналог плазменных щитов, появляющиеся по желанию клинки и висящий крест, все это звенья одной цепи. Может, дело, как выразился Васимир, в чарах, что бы это ни было, я уже достаточно насмотрелся, чтобы к этому моменту мое любопытство уже горело пламенем термоядерной реакции. С такими мыслями я не заметил, как мы подошли к насыпи перед воротами, и только сейчас понял, что такие укрепления нужны для защиты, только вот для защиты от кого. Я уже привык, что человечество теперь состоит в едином государстве, но здесь, похоже, все еще ведутся междоусобные войны. В моей голове проскочили картинки осады этого укрепления, и мне слегка стало дурно, когда я представил, что нужно забраться на эту стену под градом стрел и камней. Хотя, может, у них тут есть что-то более эффективное, чем лук. Тем временем мы преодолели насыпь, подошли к арке, которую перегораживали ворота, состоящие из все тех же геометрических узоров такого же голубоватого цвета. Здесь явно была задействована та же технология, что и на щитах обозников. По бокам арки стояла парочка воинов, в уже виденном мной облачении. Васимир издал звук, заставивший лошадей остановиться, и поднял в приветствии руку. «Здрав будь, вой!» — обратился он к одному из стражников. Чага стряслось, почто людей не видать, стражник приложил руку к груди и поклонился. «И ты здрав буди, боярин!» Воин выпрямился и указал копьем в сторону. К юже зрели Малурад Железодеев. Вот воевода и заслонил сельбище. Васимир поднял взгляд на видимую часть креста, которой заслоняла стена, и натурно перекрестился. «С Божьей подмогой удержимся!» В то же мгновение, как я увидел жест Васимира и услышал, что он сказал, в моей голове все сложилось. Если раньше я принял то, что здесь живут люди и они русские, но все равно воспринимал это как какое-то недоразумение, то вот сейчас я проникся полностью. Потому что совпадение еще и религиозной веры говорило о том, что это не просто люди, а люди с земли, причем мои соплеменники. Вопросов появилось еще больше, но я силой заставил себя переключиться на переваривание того, что сказал воин. Он упомянул о небольшом отряде железодеев, и я вспомнил, как те двое уродов у ручья назвали меня так же, кто бы они ни были. По всей видимости, их боятся до такой степени, что закрыли поселок. Что ж, похоже, я все же увижу осаду. Удержимся. Несть сомнения, боярин, ответил стражник. Васимир одобрительно кивнул, после чего сказал: клич воеводу, у меня поганы вести, и зельника тоже. С этими словами он обернулся и отдернул ткань с телеги, где лежали погибшие обозники. Стражник бросил мимолетный взгляд и тут же махнул рукой куда-то кверху надвратной башни, и мистические ворота, словно съедаемые термитами, медленно растворились. Похоже, что такие ворота не только преграждали путь, но и отрезали любой звук, потому что как только они исчезли, меня оглушил хор встревоженных голосов. Не отставая от телеги, я преодолел надвратную башню, и передо мной во всем великолепии развернулась картина всеобщей паники. Люди куда-то бежали, тащили тюки, уводили за руки детей, крик, плач, все сливалось в общий хаос. Но это было лишь мое первое впечатление, так как у всего происходящего все же обнаружился порядок. На вид гражданская часть населения тянулась к центру поселения, где и стоял храм, в то время как войска, наоборот, подходили из центральной части к стенам. По мощенной дороге, идущей прямиком к храму, вышагивали ровные коробочки закованных в броню воинов. Но основная масса солдат споро поднималась на стены, а также занимала позиции у их подножия. Отовсюду слышались отрывистые команды, разбавленные отборной руганью, и я на мгновение почувствовал себя на практических занятиях по боевой подготовке в училище. Само же поселение выглядело куда менее величественным, чем стены и храм. Простые деревянные дома с трубами, откуда едва струился дымок, теснились за двухметровыми заборами, скрывающими внутренние дворы. Большинство домов были одноэтажными, но кое-где сиротливо возвышались и дома в два этажа. На Земле только в последние 50 лет новые города или районы строили по четко выверенному плану застройки, чтобы равномерно распределять все блага и особенно нагрузки на дороги. Здесь же генеральный план застройки виден был невооруженным глазом. Широкая дорога к центру и, по всей видимости, не одна, так как еще три подобных арки ворот виднелись на внутренней части стены. Дороги поменьше отходили от главной через одинаковые расстояния. У меня даже возникло подозрение, что здесь реализована радиально-кольцевая система транспортных артерий, но для того, чтобы убедиться, нужно взглянуть с высоты. Да и дома выглядели уж больно типично, как по одному проекту. Но, похоже, с пожарной безопасностью здесь большие проблемы. В случае возникновения пожара огонь мгновенно охватит всю площадь внутри стен. Не хотелось бы здесь оказаться, когда такое произойдет. Единственные каменные постройки виднелись возле храма, но понять их назначение с такого расстояния невозможно. Все это сильно контрастировало с теми же стенами и храмом, будто их построил кто-то другой, а уже потом сюда пришли люди. Пока я разглядывал окружающую обстановку, Васимир направил телегу к строению, расположенному в 30 метрах от врат. Несмотря на то, что я вырос совсем в другом мире, даже я ощущал дух казенщины в этом здании, и у меня почему-то возникла ассоциация с таможней. Васимир развернул телегу на небольшой площадке перед этим деревянным строением и остановился, а через мгновение из здания выбежала пара воинов, тут же принявшихся обхаживать лошадей. Васимир спустился и вместе со мной минут 10 молча наблюдал за приготовлениями гарнизона к бою. Наши занятия прервал коренастый пожилой мужчина, вынырнувший из-за угла этого дома в сопровождении 4 воинов. Тут я уже не мог ошибиться с возрастом, его лицо, испещренное морщинами, говорило о долгих годах на поле брани. Он был явно не из простых, уверенность и властность читались в его глазах. На нем был богато украшенный неполный доспех, в некоторых частях которого также, как и на наручах Васимира, в воздухе висели геометрические узоры. Из наблюдений складывалось впечатление, что местные возвели геометрию в культ. Когда этот однозначно старый воин остановился перед Васимиром, я не мог не заметить, как его борода соперничала с бородой Васимира по длине и ухоженности. Здесь это, по-видимому, было знаком статуса. «Здрав будь, воевода», первым поздоровался Васимир и слегка поклонился. «Здрав будь, боярин», ответил тем же воевода. На этом формальности закончились, и воевода, шагнув вперед, протянул правую руку. Как осие приключилось, Васимир, аптекарь, пожал ее за локоть и бросился в пояснение. «Прости, Гридар, не уберег я твоих людей». Васимир прижал руку к груди и снова поклонился, но уже чуть ниже. «Засада нас подстерегла в 20 верстах отсюда». Он махнул рукой в сторону ворот, откуда мы пришли. «Не думал я, что настолько поперек горла встал барену, служащему аптекарского приказа в граде Тиховодье. Он и подослал 9 нечистых. Один я остался на ногах, да и Венир был еще жив, в телеге сейчас лежит с оберегом лечебным». И Васимир мотнул головой в сторону, где пара воинов начищала лошадей. Гридар тут же покраснел, а мое лицо вытянулось в очередной раз, когда его глаза вспыхнули голубым цветом. Он повернулся в сторону здания, около которого мы остановились, и крикнул: «Да где же носит этого зельника?» Откуда-то из глубины знания выскочил относительно молодой парень в простых кожаных доспехах, будто только и ждал рыка воеводы. На поясе у него болтались какие-то сосуды с жидкостью, а за плечами висел кожаный рюкзак. Он преодолел небольшой дворик и остановился напротив воеводы. «Да, муштра, она и в гипере муштра», — подумал я, так как этот зельник чуть ли не на носочках стоял в попытке дотянуться до неба макушкой. «Посмотри там, в телеге», — бросил ему воевода. Парень молча сорвался с места, едва не поскользнувшись, и рванул к телеге. А Гридар снова обратился к Васимиру. «Как отобьемся, отправлю весточку в Тиховодье, пускай служивые поспрашают у этого барина». Со стороны телеги донесся звонкий голос зельника. Когда я обернулся, рядом с телегой уже стояли 2 человека с носилками, на которые грузили молотобойца. Раненого уложили, зельник снял с его груди предмет, который положил Васимир, и направился к нам. Получив разрешение от воеводы, зельник отдал небольшой прямоугольник аптекарю и заверил, что через 2 недели раненый встанет на ноги, после чего скрылся за своим пациентом в темном проеме здания. «А отобьемся?» – неожиданно спросил Васимир. Гридар хмыкнул и усмехнулся, хоть его лицо оставалось напряженным. конечно, отобьемся, там их всего несколько сотен». После этих слов Гридар бросил на меня взгляд и снова на Васимира, но уже с немым вопросом. Мой работодатель машинально обернулся, тоже взглянув на меня, и сказал: «Юношу подобрал на дороге у ручья, если бы не он, то и меня бы здесь не было. Ты на его одеяние не смотри, Гридар, голый он совсем был, пришлось ему одежду нечистых брать». Васимир вдруг шагнул к воеводе и секунд пять шептал ему что-то на ухо. Постепенно лицо Гридара менялось, и теперь в его взгляде читались тревога и удивление. Возможно, эта милая беседа могла продолжаться еще какое-то время, но вдруг все, включая охрану воеводы, повернулись в одну сторону южных врат. «Пора», — бросил Гридар и, быстро откланившись, скрылся с охраной за углом, откуда и появился. В то же мгновение послышался нарастающий гул, а небо озарилось яркими вспышками, источник которых был от меня скрыт крышей здания. Поддавшись любопытству, я медленно пошел по двору к центральной улице, и, когда моему взору больше ничего не мешало, ошеломленно замер. Небо за стеной переливалось светящимися волнами, похожими на северное сияние, но одного цвета, а воздух над южными воротами кипел и светился от попадания плазмы в невидимый барьер. То, что это сгустки плазмы, у меня не было сомнений, ни с чем подобное оружие не спутаю. Сотни таких сгустков прилетали из-за стены и на границе с ней, врезались в преграду, которая проявлялась в момент попадания. От столкновения расходились концентрические круги, а в самом месте удара еще какое-то время виднелось яркое белое пятно. Из-за количества плазменных снарядов уже довольно приличная площадь этого щита постоянно светилась, и, казалось, весь воздух пылал. Неожиданно рядом встал Васимир. «Сейчас почти все жители молятся в храме, а с Божьей помощью не пробить им щит веры», — сказал он и в очередной раз перекрестился. Я отрешенно посмотрел на безмятежного Васимира, ясности после его слов не прибавилось. И даже наоборот, картина этого мира стала еще сложнее для моего понимания. Передо мной возникла целая новая реальность, полная тайны невероятной мощи. Тем временем гарнизон стал отвечать. Где-то там, за стенами, образовался целый грозовой фронт, молнии били вниз чуть ли не сплошной стеной, а затем послышались резкие низкочастотные звуки, из глубин поселения взмыли в небо сотни огненных шаров, чтобы потом обрушиться на врагов. Они двигались с небольшой скоростью и оставляли за собой полоску белого дыма. Как только первая волна перелетела через стену, облака засияли еще ярче, и вскоре до меня добрался и звук, а ноги почувствовали дрожь земли. Канонада гремела такая, что казалось, началась орбитальная бомбардировка. Мне даже стало дурно, когда представил, что сейчас творится там, на полях, за стенами. После начала ответной бомбардировки интенсивность обстрела поселения резко упала, и понятно почему, но, видимо, кто-то все же смог преодолеть этот Армагеддон. Через пару минут такой огненной обработки с земли, от самого основания стены, полетела туча голубоватых черточек. Они взлетали вертикально вверх и, достигнув высоты 100-200 метров, разворачивались и также отвесно падали вниз с той стороны. Вот и стрелы, подумал я и подметил, что они, скорее всего, тоже выполнены по той же технологии, что и остальные чудеса. Глядя на затухающий обмен ударами, я, конечно, хотел разобраться в происходящем, взглянуть на этих железодеев, понять, из-за чего вражда. Но больше всего меня занимала мысль о том, что вот оно, оружие, которое даст преимущество человечеству в борьбе за место в галактике. Ни один сгусток плазмы не смог пробиться через барьер или щит. Не знаю точно, что это, но знаю, что ни плазменные элимийские щиты, ни наши полевые не идут ни в какое сравнение с тем, что я увидел. А значит, мой долг – разобраться, как все это работает, или, по крайней мере, попытаться. Глава 4. Сельбище Ручейкова. Подворье боярина Васимира. Посмотреть, что там за железодей, мне так и не удалось, а на мою просьбу осмотреть поле боя Васимир ответил: «Нечего там смотреть, всех дьявольских созданий уже предали огню, а то еще поднимутся». И мы отправились ко двору боярина, расположенного ближе к центру поселения, почти у самого храма. «А ну, открывай ворота, хозяин вернулся», — крикнул Васимир, когда мы подъехали к деревянным воротам одного из подворий. По ту сторону кто-то ойкнул, потом что-то упало, закудахтали курой, послышалась неразборчивая ругань. Через минуту все стихло, и, наконец, со скрипом створки начали раскрываться внутрь двора. «Чего так долго возитесь?» — Снова прикрикнул боярин и тронул лошадей. Когда телега выезжала в ворота, передо мной раскинулся просторный двор, на противоположном конце которого стоял как раз один из двухэтажных деревянных домов, которых в Ручейково не так уж и много. Также на подворье громоздились еще три строения в один этаж и не таких основательных, как дом. По двору бегали куры и утки, еще одни представители земного царства животных. Видимо, они как-то попали сюда вместе с людьми. Но, кроме этого, нас встречала разношерстная компания, скорее всего проживающая здесь же. По правую руку стоял совсем седой старик, а по левую – юная девушка лет 16 и добротная женщина лет 40 и метра 2 в обхвате. Все они поклонились Васимиру, но такое показательное послушание продлилось недолго. Как только телега пересекла условную линию, старик тут же сорвался с места и стал закрывать ворота, а девчушка умчалась в одну из построек. Ну а женщина выпрямилась, уперла руки в бока и с прищуром посмотрела на меня. От этого взгляда мне сразу стало не по себе, но зато сделалось ясно, кто тут главный на самом деле. Васисмир спрыгнул с телеги, подняв пыль и, передав поводья старику, обратился к женщине. «Вараня, это новый работник, он указал на меня, будет помогать по двору и Сергуту на конюшне». Не знаю, кто в этот момент больше всего удивился. Вараня, во владениях которой появился неизвестный фактор в моем лице, а ее высоко задранная бровь красноречиво говорила, что она думает обо всем этом. Или, может, Сергут, который аж присел на полусогнутых, видимо подумав, что из-за старости боярин решил отправить его на пенсию. Или же я, который лошадей до сегодняшнего дня видел только на картинках. Зовут его. Васимир прервался на пару секунд и, пожевав губами, продолжил: «Дамитр», и кивнул мне, чтобы я следовал за ним. Деваться было некуда, и, пожав плечами, я направился вслед за боярином. Но тот, пройдя метров 10, не оборачиваясь, добавил: «Сергут, телегу сам не разгружай, я сейчас с Дамитром поговорю, и он тебе поможет». «Да, хозяин», — протянул скрипучим голосом Сергут. Почувствовав, как мой затылок нагрелся от чужих пристальных взглядов, я обернулся на две фигуры, не сменившие поз, и не нашел ничего лучше, как подмигнуть, после чего шагнул в открытый проем двери дома. Васимир на бегу продемонстрировал мне кухню, свою аптекарскую лавку, кладовую и двери трех спален, где жили такие негостеприимные работники, а затем завел в просторное помещение. Стоявшие повсюду узнаваемые стеклянные приборы всех возможных форм и размеров, сосуды с какими-то сыпучими веществами, а также рабочий стол и столь же узнаваемый запах медотсека не оставляли сомнений, что это лаборатория. Боярин обошел свой стол и сел на деревянный стул, достал с полки под столом массивную тетрадь и настоящий грифельный карандаш, степенно перевернул обложку и принялся что-то писать, пока я рассматривал убранство лаборатории. Мое внимание привлекли странные светильники. Окна в лаборатории были узкие и пропускали мало света, поэтому на стенах, под самым потолком висели светильники, очень напоминающие керосиновые, используемые когда-то на Земле. Но в этих не было емкости для топлива, да и фитиля тоже, имелось только металлическое основание, на котором стояла стеклянная колба, и эта конструкция удерживалась на кривой ножке, приколоченной к стене. Странность заключалась в том, что внутри колбы горел яркий огонек, просто висящий в воздухе. Я, конечно, знал, что такое возможно повторить в моем мире, но для этого понадобится фокусировка СВЧ-излучения в одной точке, а конструкция светильника была такой простой, что об СВЧ-излучателе и речи быть не могло. Я даже пробежался глазами вокруг в попытке найти нечто схожее, но мое занятие прервал голос Васимира. «Сними оберег», — произнес он и указал на его подарок, висящий у меня на шее. Когда я выполнил его просьбу, он потянулся к коробочке на столе, где вертикально стояли два десятка трубок, и, вытащив одну из них, посмотрел через нее на меня. Затем вернул ее на место, что-то записал в тетрадь, взял другую, и процедура повторилась. После пятой трубки он запустил руку под стол и вытащил камень, по форме напоминающий картошку. «Возьми это в руки», — протянул он камень мне. Я без всяких мыслей взял его и просто рассматривал, после чего положил на стол. Все эти манипуляции для меня были непонятны и казались смешными, но только не для Васимира. Он откинулся на спинку стула и, глядя на меня, хмурился. По его глазам было видно, что происходящее для него также непонятно. Так мы и играли в гляделки, что мне аж стало не по себе, но, наконец, он спросил: кто ты и откуда. И вот что ему ответить: я уже пытался сказать, кто я, но был обозван сумасшедшим, и не факт, что со второй попытки что-нибудь получится. А если расскажу, что прилетел с неба, то не вызовет ли это культурный шок у боярина, если вообще поверит? Поэтому я все же решил придерживаться изначального плана, помалкивать и слушать. «Я уже говорил, что зовут меня Дмитрий Воеводин», — ответил я, — «но кто я и откуда, не помню». Васимир вдруг вскочил и, обогнув стол, прикоснулся к моей голове, потом к груди, после чего вернулся обратно и задал следующий вопрос, который я слышал еще там, на дороге. «Почему я не вижу в тебе чары дара?» «Ну вот, снова какие-то чары, дар». Сам того не ожидая, я спросил: «А что это?» Васимир аж поперхнулся от такого вопроса, и добрую минуту я наблюдал, как он пучит глаза, пытаясь прокашляться. «Вот что, Дмитрий», — наконец медленно произнес мое имя боярин, как будто контролируя произношение. «Не знаю, зачем тебя назвали именем из древности, но в Беловодье так уже никого не называют. Поэтому будешь Дмитром, с таким именем полно людей в Ручейково, да и во всех людских землях тоже», — он махнул рукой, — «даже у нелюдей найдутся». Упоминание каких-то нелюдей не вызвало у меня никаких ассоциаций, мало ли кого они тут называют нелюдьми, под такое определение и животные подходят. Поэтому я поперекатывал на языке свое новое имя и кивнул, а Васимир продолжил: «О роде своем». Он запнулся и посмотрел мне за спину, где была дверь, потом на окно и заговорил уже тише: «О роде своем пока что помалкивай, от греха подальше». Он сделал паузу и повторил: «Пока что, а я поспрашаю кое у кого, может, имя рода тебе придется другое брать». А вот здесь я насторожился: что может быть такого в моей фамилии, что ее нельзя называть? Хотя я не знаю ничего об этом мире, может, моя фамилия говорит местным о принадлежности к чему-то или кому-то, вот Васимир и пытается меня отгородить от проблем. Вообще удивительно, что этот приютивший меня человек пытается легализовать меня в этом обществе, выполняя то, что рано или поздно я попытался бы сделать сам, но вот с каким результатом, другой вопрос. Только вот в чем причина такой добродетели: несмотря на вопросы к действиям Васимира, мой градус доверия к нему вырос еще на несколько пунктов. И, чувствуя, что нахожусь в компании не друга, конечно, но точно не врага, я поддался любопытству и, ткнув пальцем в светильник, спросил: «А как это работает?» Васимир обернулся и проследил за моим указательным пальцем. «Так благодаря дару и работает», — с удивлением произнес боярин. «Могу пожелать огонь ярче, в этот момент пламя в светильниках разгорелось сильнее, или тише, процесс повторился, только в противоположную сторону, а могу потушить и поджечь, когда мне захочется». И он тут же продемонстрировал на одном из светильников то, о чем говорил. «Но светильник работает именно так, потому что его изготовил чародей. Любой может создать огонь, но только чистый разумом истинный ревнитель веры может изготовить такой светильник или клинок, как у тебя в ножнах». Я вдруг почувствовал себя ребенком, и меня одолело такое жгучее желание получить эту игрушку, что я с благоговением и с огоньками в глазах выпалил: «А я смогу получить этот дар?» Лицо Васимира вытянулось, но, глядя на меня, он вдруг расслабился и, улыбаясь, с теплом в голосе произнес: «Дмитр, все живое на этой благословленной земле рождается с даром Божьим. Он есть у всех людей, нелюдей, животных и даже растений, его нет только у дьявольских отродий железодеев. Я уверен, что и у тебя он есть, и, как только я разберусь, что с тобой сотворили, ты также сможешь им пользоваться. А пока вот», он снова протянул мне оберег, лежащий на столе, «носи его и не снимай, никто не поймет, что у тебя нет дара». В этот момент неприятный холодок пробежал у меня по спине, потому что я понял, что мне конец. Помогая Сергуту разгружать тюки из телеги, я размышлял над тем, что же мне делать с тем, что я услышал. И выходило так, что если кто-то узнает, что у меня нет дара, то могут приписать к этим дьявольским отродьям, о которых упомянул Васимир. А учитывая набожность этого общества, все у них тут с верой да даром Божьим, то так можно и на костер попасть. Васимир же сказал, что железодеев предали огню, чтобы не дай бог не поднялись. Вот и меня могут так запросто упокоить навечно, а это точно не входит в мои планы. Получается, что, останься я здесь в поселении, рискую испытать, что такое 1200 градусов Цельсия, причем натурально. Но если уйду, то не узнаю, как все здесь работает, потому что придется все время бегать по лесу, где разные твари, какие-то железодеи, да идиоты, обдирающие первого встречного до нитки, дилемма та еще. Но, как говорится, утро вечера мудренее, тем более уже темнеть начало. С такими мыслями я направился в конюшню, в небольшую каморку, куда меня и определили на ночлег. Дверь в мои апартаменты находилась на противоположной стене от входа в конюшню, и, не доходя до них метров пять, я услышал ворчание варани. Опять привел не пойми кого, теперь следи из-за него за кухонной утварью. В прошлый раз чуть без ложек не остались, а они фамильные. Али этот все же хороший, вараня, послышался девичий голосок. Ты его глаза видела, раздался шлепок и девичий ой. Ты варежку свою закрой, бестолочь. Вот оставит тебя на сносях, вот тогда по-другому заговоришь. Дальше секунд 30 ничего не было слышно, кроме шуршания тканей, но, видимо, девчонка долго молчать не могла и выдала. Ну он же как две капли воды похож на Тимарея, и без тебя вижу, буркнула вараня. Поэтому боярин наш и притащил его к себе. А ох, послышался протяжный вздох, не миновать теперь беды. Мне надоело подслушивать, и я, громко прокашлившись, шагнул в светящийся проем. Внутри меня ждали две пары округлившихся глаз, а я, будто ничего не случилось, стал осматривать свою ночлежку, по крайней мере на ближайшие сутки. А ничего так, комната 4 на 6 метров с кроватью, тумбочкой и столом на всю длину стены. Нежилый модуль на луне, конечно, но лучше, чем ночевать в лесу. Мы тут убрались и постель перестелили, опомнившись, заговорила вараня. Спасибо, ответил я и прошел к дальней стене, где виднелась еще одна дверь. За ней я обнаружил вполне современный санузел с керамическим унитазом и раковиной. Только вот одна проблемка. Ни ручек, ни кнопок нигде видно не было, и мои опасения тут же подтвердились. Девчонка протиснулась внутри, прикоснувшись к крану, помыла руки. Когда она вышла обратно, я повторил ее жест, и, естественно, вода не потекла. Да, похоже, придется ходить в туалет на улицу, соответствующую будку я заприметил во дворе, а воду брать из колодца, который тоже имеется, либо звать кого-нибудь, чтобы за мной смыли, но, боюсь, этого никто не оценит. Выйдя обратно в комнату, я нос к носу столкнулся с девчонкой, которая тут же с улыбкой заявила: «Меня Надя кличут, Дим». Чуть не ляпнул я по привычке и тут же исправился. Дамитр. Надя хотела что-то спросить, но взвизгнула, получив полотенцем по мягкому месту. «А ну, пошла отсюда!» — крикнула вараня, и Надя выскочила наружу, успев в дверях обернуться. А вараня посверлила меня взглядом и не спеша тоже направилась на выход. Когда она была уже в проеме двери, я спросил: «Вараня, а кто такой Тимари?» Женщина остановилась и десяток секунд так и стояла, наверное, решая, говорить или нет, но все же обернулась. Боярич это, сын Васимира, погиб год назад в стычке с железодеями. И, видимо, поняв, что я слышал их разговор, она согнула руку в локте, направив пальцы вверх, и выпалила: «Если предашь Васимира, сожгу, и угля не останется». В сантиметрах 10 от ее пальцев в воздухе возникло пламя. Сначала оно было подвижным, как костер, и тени на лице варани заиграли так, что слова Васимира о дьявольщине показались мне не такими уж странными. Но потом послышался вой, будто через трубу прогоняют много воздуха, и пламя стало как из газовой горелки, даже цвет изменился. Но это продлилось от силы секунд 5, после чего огонь исчез, будто и не было, и вараня молча развернулась и вышла. А я подумал, что, похоже, туалет на улице придется исследовать раньше, чем я планировал. Когда дверь закрылась, я с облегчением рухнул на кровать и просидел так минимум полчаса, размышляя, оставаться здесь или нет. Так и не определившись, я решил все-таки прогуляться в уличный туалет. Когда вышел, на улице уже была тьма, но что-то освещало двор, будто в полнолуние. Подняв голову, я открыл рот от изумления. Если в лесу я видел сплошные тучи, то сейчас небо было абсолютно прозрачным, но гиперпространства видно не было, только абсолютно черное небо, но не со звездами, а с одинаково светящимися точками, собирающимися в большие сгустки, которые, в свою очередь, соединялись между собой нитями неправильной формы. «Как вообще такое возможно?» – прошептал я сам себе. Больше всего это напоминало сеть нейронов в мозгу. И эту прекрасную картину дополняла дуга разрушенного орбитального кольца, части которого бликовали, словно на солнце, очень красивое зрелище. Я, конечно, попытался, но так и не смог придумать, Как такое можно сделать? На определенное время что-то закрывает, мать его, всю планету, не позволяя свету гиперпространства проникать к поверхности. И только сейчас понял, что в ближайшее время за мной никто не прилетит. Чтобы побороться с силой, которая все это создала, нужен не спасательный корабль, а целый флот, если не два. А у Земной Федерации сейчас есть другие задачи, кроме как отвлекать такие силы с непонятным результатом. Но рано или поздно они прилетят, я в этом уверен. Мне нужно продержаться и к этому времени быть готовым. Я посмотрел на окно лаборатории Восемира, где все еще горел свет, и, наконец, решил, что остаюсь. Понаблюдав за небом еще около часа, вернулся к себе и лежал, размышляя над тем, что могу сделать в этом мире, применив свои знания, и не заметил, как уснул. Кому добрый сечник, в лес да в бой, по руке пойдет, свежий пирог из печи, хлеб да сласти, всего за твердую полушку. Ребята, девчата, игрища домашние, бусы, узоры на красу да забаву. Культурный шок случился у меня, я никогда не видел вот такого живого рынка и вертел головой, пытаясь все рассмотреть. Торговые ряды располагались на широкой, мощеной камнем улочке, где могли разъехаться две телеги. Толп переходили от прилавка к прилавку, постоянно перебегали на другую сторону. Огруженные повозки неспешно подвозили и увозили товар. Отовсюду доносился крик зазывал, где-то звучала музыка, постоянным фоном слышались голоса покупателей и продавцов, а в воздухе витал запах торговли и свежей выпечки. Даже рекреационные зоны на Луне не могли сравниться с тем, что тут творилось. Чего тут только не было, для этого мира, конечно, книги на каждый разум. «Чти да ведай, всякий секрет раскроют». Прозвучавшее слово книги меня заинтересовало, и я свернул в сторону. И, как только подошел к прилавку, продавец, худощавый мужичок в длинном халате, тут же начал меня обрабатывать. «Гляди, гляди, добрый человек, листы мудрые, свитки премудрые, береги ум да сердце свое, книги для мысли, для радости и для ученой беседы, почти с знанием, бери, не жалей». Я взял книгу с красноречивым названием «Чар» и раскрыл ее. «Эту не всяк возьмет», тут же начал торговец, «книга непростая, в ней тайны, веды скрытые, гляди, чтоб знание тебя не увлекло». Мои губы тронула улыбка от таких уговоров, прям захотелось купить, но в моих карманах было пусто. Я наугад полистал страницы и понял, что если разговорный я кое-как освоил, то вот письменным так быстро не получится. Многие слова, конечно, угадывались, но истинный смысл предложения ускользал. Если же здесь присутствует терминология, которая мне неизвестна, то без помощи я это не прочту. Навскидку это был базовый учебник для чародеев, и мое внимание тут же привлекли картинки с изображением уже видимых мною геометрических фигур и линий, но здесь было описание каждой отдельной фигуры. Раньше мне это в голову не приходило, но это очень похоже на функции, вызов которых сопровождался конкретным простым действием чар. Вот функция треугольник, связанная с повышением температуры, а если вызвать еще и перечеркнутую линию, то температуру можно отрегулировать. «Если брать не будешь, ступай, не мешай работать», услышал я от продавца, и с неохотой захлопнул книгу. Положив обратно на прилавок, посмотрел на нее с тоской и все же спросил, «Сколько?» Интерес мужичка ко мне тут же вернулся на прежнюю высоту. 50 копеек, но по глазам вижу, что нужна тебе эта книга как воздух, так что за 30 отдам. Да хоть одна копейка, все равно ее нет. И как, спрашивается, я буду изучать этот мир и готовиться к прибытию флота ЗФ, если не могу позволить себе даже пирожок, который стоит полушку, то есть четверть копейки. С этим нужно что-то делать, Дамитр. С непривычки я только со второго раза понял, что зовут меня. Я посмотрел вдоль ряда и увидел через три прилавка Восемира, который махал мне рукой. В другой раз бросил я продавцу книг и, не успев отойти, заметил, как тот скривился и сплюнул себе под ноги, а уже когда отвернулся, услышал, ходят тут всякие оборванцы, но мне уже было не до него, и я почти бегом преодолел расстояние, отделявшее меня и Восемира. Звал, боярин, начал я вживаться в роль. Вот, смотри, Восемир указал на высокие кожаные ботинки со шнуровкой, стоявшие на прилавке. Я их взял в руки, и, честно говоря, у меня потекли слюни. Хорошая, качественная кожа, внутри мягкие, длинный язык, соединяющийся с голенищем, шнуровка на крючках и толстая подошва с протектором. Нечто подобное было у меня на земле, для пеших походов с отцом. Сейчас таких уже не делают, все синтетика да пластик. Я трогал эти ботинки, словно очень давно утерянную, дорогую вещь, которую сейчас получил обратно. «Нравится?» – спросил Васимир, наблюдая за моей реакцией, и я просто кивнул, не отрывая взгляда от желанной вещи. «Примерь, если подойдут, возьмем. Завтра большим обозом пойдем в лес, травы собирать, негоже тебе в этих обносках там ходить». Я тут же скинул легкие, почти мокасины, сапоги, снятые еще с бандитов, нырнул ногами в новые и чуть не заурчал от удовольствия. «Они как раз по мне», — бросил я, зашнуровав второй ботинок. «Спутник верный в путь, сапоги крепкие, ни дождь, ни снег не страшен». Подключился продавец, бородатый мужик крупного телосложения, совсем не похожий на башмачника. «Но меня уговаривать не нужно, была бы у меня возможность, взял бы». «Сколько просишь?» — спросил Васимир. «Так, посчитай, рубль», — ответил торговец. И прежде чем я успел что-то сказать, услышал боярское. «А-а, держи». Хлопок ладони об ладонь, и на моих глазах ушли деньги аж за 3 книги. Мне, конечно, захотелось заскулить, как собаке, но глядя на довольное лицо Васимира, я сдержался и начал демонстрировать свою радость от приобретения. Приблизительно такая же история произошла с покупкой мне кожаной куртки и штанов. Разорившись на целых 2,5 рубля, Васимир продолжил обход торжища, покупая мешочки разных размеров, набор стеклянной посуды, какие-то ингредиенты, мерные ложки и стаканчики, в общем, много чего, что я сейчас тащил на своем горбу. Но за все вместе он заплатил меньше рубля, что заставляло меня чувствовать себя неловко. Уже выходя из торговых рядов, я услышал лязг металла, а где-то впереди доносилось: «Кто работу на века ищет, ко мне в кузню заходи, все выкую, как на сердце ляжет». Я опередил Васимира и приблизился к лавке кузнеца, лицом к лицу встретившись с молодым парнем. По крайней мере, его еще короткая и жиденькая бородка говорила именно об этом, тогда как лицо было смуглым, с вкраплениями каких-то точек. И, что удивительно, у него были практически черные волосы, что здесь редкость. На молодом кузнеце висел длинный фартук из очень толстой кожи, видимо, для защиты от огня. Но никакой печи или даже трубы я не наблюдал. Не став долго рассматривать кузнеца и внутреннее убранство его лавки, я уставился на его витрину. Сначала думал, что увижу грубые кованые бытовые вещи, и, признаться, этого хватало, но также имелись и вещи тонкой работы. Кольца, резные украшения, шкатулки и даже настенные часы. Обнаружив внимание потенциального покупателя, кузнец начал: «Выкуем все по сердцу твоему, от простого замка до диковинной вешки». Вспомнив свои вчерашние размышления, я спросил: «А пластину вот такого размера», показал пальцами 2 на 2 сантиметра, «сможешь изготовить, и чтобы она была толщиной с волос?» И кузнец меня удивил. «Еще бы», — хмыкнул он, — «медь, железо али какие сплавы? А проволоку сделаешь нужного сечения?» «Сделаю». «А припаять проволоку к этой пластине сможешь?» Вошел я в азарт. «Смогу», — ответил кузнец и тут же продемонстрировал, как он будет это делать. Он схватил небольшой кусок стальной проволоки, диаметром 1,2 мм, и в его руках кончик проволоки раскалился и изогнулся, став мягким. После чего он ткнул горячим концом в лежащую здесь же металлическую бляху и сказал: «Вот». Я смотрел широко раскрытыми глазами на припаянную проволоку и в очередной раз удивлялся возможностям местных. В голове проносились сотни технологических процессов, где возможность нагреть рабочее тело без дополнительных устройств может вывести человечество на совершенно новый технологический уровень. Но главное, я нашел то, чего мне не хватало для моей задумки. Осталось только найти деньги. Как и обещал Васимир, на следующий день, рано утром, оставив на хозяйстве вороню, мы выехали со двора. И хотя у телеги имелись рессоры, но сидя в ней, я прекрасно чувствовал все камешки и кочки своей пятой точкой, поэтому постоянно ерзал. Видимо, привыкшая к такому комфорту, Надя сидела спокойно, что было довольно странно, учитывая ее незакрывающийся рот. Про Сергута вообще молчу. Он, как неотъемлемая часть повозки, невозмутимо правил лошадьми, а рядом, на своем жеребце, вальяжно покачивался Васимир. Двигались мы так медленно, что я пешком быстрее хожу, и мне все время хотелось пнуть погонщика, чтобы тот ускорился, но тут все так происходит, не спеша. Вот так не спеша наша компания выбралась на одну из главных дорог, идущие от центра деревни к южным воротам, и вскоре мы присоединились к действительно большому обозу. По крайней мере, я насчитал 15 повозок, кроме нашей. Все они были разномастны, и, как объяснил Васимир, каждый владелец транспортного средства отправлялся в лес за своей надобностью. Кто-то рубить деревья, кто-то снять сети, установленные на реке, а кто-то набить зверя для выделки шкур, ну или как мы, потравы. Лес – опасное место, поэтому и собирались вот таким большим обозом, а охрану осуществляла уже администрация поселения, выделив на эти нужды 40 воев, 10 из которых имели дальнобойное оружие в виде луков. Тем временем обоз тронулся и начал просачиваться через ворота наружу. В этот момент я услышал бурчание неразговорчивого сергута. «Сейчас галыши набегут». Он повернулся ко мне и голосом бывалого человека добавил: «Будь осторожен, за ними глаз да глаз». Не сообразив, о чем он, я начал вертеть головой в поисках каких-то опасных голых людей. И действительно, когда наша телега прошла арку ворот, на той стороне нас ждали дети, очень много детей. Чумазые, в рваной одежде, они стояли по обе стороны дороги и смотрели на нас голодными глазами. Эта картина мгновенно перенесла меня во времена после бомбардировки земли, когда я в одиночку шлялся по развалинам в поисках пищи, и сергут решил подлить масла в огонь. Вот они, серые да убогие, сейчас попрошайничать начнут, а кто и на работу, а кто они, переспросил я, пытаясь не смотреть в глаза этим детям. Так знамо кто, галыши они все, ничего нет, ни дома, ни родителей, а может, кто и сам сбежал, кто ж их разберет. Мне аж дурно стало это сознание того, что здесь столько несчастных детей, а их тут была как бы не сотня, и это в относительно небольшом поселении. В моем мире таких, как я, государство взяло под свою опеку еще до вторжения, а после это стало национальной идеей возрождения. Но похоже, здесь до них нет никому дела. Тем временем один мальчуган лет 10-12 выскочил из толпы и пристроился рядом с Васимиром. «Эй, хозяин!» – безошибочно определил главного пацан. «Работа есть, я сильный и выносливый, ем мало, работаю много». Васимир, даже не посмотрев на него, ответил: «Траву собирать пойдешь, а сколько платишь?» Не растерялся пацан. 5 копеек за выход», – заявил Васимир, продолжая глядеть вперед. «Пойдет», — без раздумий ответил мальчуган и тут же полез в телегу. Я рассматривал грязное лицо пацана, его слипшиеся волосы и голодные, но горящие огоньком глаза и не мог оторваться. А тот, заметив мое внимание, блеснул белыми зубами и протянул руку. «Меня Никфор зовут». «Дамитр», — ответил я с некоторой долей удивления и пожал за локоть его руку. «Не бойся, Дамитр, со мной не пропадешь», — вдруг заявил Никфор и отвернулся. А я хмыкнул от такой самоуверенности пацана и, недолго думая, полез в мешок, куда вороня перед отъездом уложила еду. Ухватив буханку хлеба, я отломил краюху и воровато оглянулся сначала на сергута, а потом на Васимира, но те даже не обратили внимания. «Держи», — протянул я Никфору кусок свежеиспеченного хлеба. И тут Никфор меня удивил. Я видел, как у него расширились зрачки, а ноздри раздулись, втягивая душистый запах выпечки. Но он громко проглотил слюну и, с усилием отвернувшись, твердо сказал: «Я еще не заработал. Бери, Никфор», — неожиданно оттаял даже не повернувшийся сергут. «Теперь точно заработал. Бери, пока дают». Я снова протянул краюху, и на этот раз мальчуган не отказался, а схватив кусок хлеба, с жадностью впился в него зубами. Так мы и ехали под скрип телеги, фырканье лошадей, негромкие разговоры идущих рядом воев и чавканье Никфора. Преодолев поля снаружи стен, на которых работали сотни людей, наш обоз втянулся под кроны вековых деревьев, и ручейково скрылось из виду. Ехать по укатанной дороге не стали, а свернули на еле заметную лесную просеку, а я подумал, что снова оказался в этом сказочном лесу с его странными деревьями, огоньками и невероятными жителями. «Они уже знают, что мы идем», — неожиданно сказал Никфор с набитым ртом. «Кто знает?» – удивился я. «Все они». Никфор обвел рукой пространство впереди себя. «Деревья, животные и даже рыбы. Это все сказки», – вдруг вклинилась Надея. «Ничего, это не сказки. Мы же чувствуем, где опасность, вот и они так же», – вытерев рукавом рот, насупился Никфор. Услышав это, я тут же поставил у себя в голове зарубку. «А я говорю, сказки». Девушка сжала кулаки, готовая защищать свою правоту. Но Никфор удивил меня снова. Он просто махнул рукой и сказал: «Пусть будет по-твоему, только вот сейчас звери пошлют маловец, чтобы нас задержать, пока другие прячутся, они всегда так делают, тогда и поглядим, кто прав». Через полчаса на самом деле прозвучал протяжный звук, разносящийся по всей округе, и обоз, как по команде, остановился. Вокруг телег забегали вои, занимая круговую оборону, слышались отрывистые команды, хруст веток и топот ног. Десяток лучников рассредоточились и забрались в повозки, сняв со спины свои странные луки. «Не нужно бояться», — сказал подъехавший ближе Васимир. «Сейчас вой отгонит маловец, и двинемся дальше». Сам Васимир достал из ножен рукоять клинка и стал осматриваться. Такие серьезные приготовления, но паники среди хозяев повозок не было, только вои суетились, но на то они и вои, чтобы защищать. «Я же говорил», — сказал Никфор, — «маловцы нападают стаями только на обозы, а если одному прийти, то на одну маловцу и наткнешься». «Мой тятя так говорил». Пацан поднял палец вверх, а он охотником был. Потом немного подумал и заявил: «И я буду охотником, когда вырасту, поэтому все знаю о жителях леса». «Смотри, какой смелый», — проскрежетал Сергут, — «а в штаны не наложишь, вон как вои стоять против зверя». Никфор нахмурился, но на детском лице это выглядело так смешно, что я улыбнулся. «Да, я», — начал Никфор. Неожиданно слева от нас зашевелились кусты, и Надя взвизгнула, прикрыв глаза руками, а на поляну выскочило странное создание. Животное очень сильно напоминало обычную овцу, правда, только издалека. Пышная закрученная шерсть, четыре кажущиеся короткими ножки, шея и черная вытянутая голова с торчащими в сторону ушами, а на голове имелись два нашлепка, будто не выросшие рога. Но на этом все сходства с овцой закончились. Даже с 30 метров я видел, что у этого животного не копыта, а вполне узнаваемые лапы с когтями, а обнаженные острые зубы не оставляли сомнения, что это хищник. Конечно, странные причуды эволюции. А когда маловца, атакуя, стало непрерывно бить молниями, то стало ясно, откуда такое название. Кто-то особо не заморачивался и соединил два слова: молния и овца. Через мгновение такие же маловцы стали выскакивать с разных сторон и тут же атаковать стоявших со щитами воев. И пока я наблюдал за разворачивающейся битвой, Никфор комментировал происходящее: «Ничего они не сделают воям. Маловцы охотятся, парализуя добычу ударом молнии, но щиты воев погла удар, и тогда маловца сама становится добычей». И действительно, одна маловца набегала на воя и с метров 10 непрерывно испускала электрические заряды. Они попадали в выставленный чаровый щит, который ярко светился от попаданий. Но даже мне было видно, хоть она и бежала, двигалась как-то неуклюже, и, когда приблизилась к вою, тот просто шагнул в сторону, пропуская ее мимо, а потом резким движением нанес удар копьем. Животное тут же рухнуло на землю и, дергаясь в предсмертных судорогах, продолжало испускать разряды. Они дугами расходились по земле, но с каждой секундой слабели. «Это самки, они не так опасны», — прокомментировал Никфор. «Сейчас самец подойдет, вот его стоит опасаться. Чаровый щит спасет только от одного удара, а дальше все». «А ты откуда знаешь?» — спросил я пацана, на мгновение оторвавшись от созерцания поля боя. «Так я же говорю, что все знаю о лесных жителях». К этому моменту вои справились со всеми маловцами, но расходиться не спешили и начали жаться ближе к обозу, слегка поворачиваясь щитом то влево, то вправо. Ожидание продлилось от силы минуту, а после послышался крик, и все лучники, стоявшие на телегах, разом повернулись в одну сторону. Конечно, до места, где началось какое-то движение, было метров 50, но я видел, как из зарослей выскочило похожее животное, только в два раза больше и с рогами, направленными вперед. Животное сходу ударило в ближайшего воя разрядом такой мощности, что на глазу появилось бельмо от засветки. Щит воя тут же погас, но к нему уже подбегали другие, готовые принять удар на себя. В этот момент я и увидел, как работают лучники. Ближайший к нам поднял лук и наложил на тетиву стрелу, но, прежде чем он ее отпустил, лук засветился геометрическими узорами, и стрела окуталась голубым свечением, повторяющим ее контур, после чего с характерным звуком снаряд был отправлен в цель. Выстрелил весь десяток, и такой опасный самец не пережил этого. «Вот и все», — заявил Никфор. «Сейчас дальше поедем». Вои стали собирать поверженных ими животных, а я думал, какой полезный этот паренек. Три дня спустя передо мной на земле лежало чудо инженерной мысли, по крайней мере, так считал я, потому что никак не мог нарадоваться, что, наконец, придумал что-то дельное, и период накопления информации закончился. Кузнец же смотрел на это с таким выражением лица, будто на лошадиный навоз, которого здесь было предостаточно. Что это и на кой оно тебе нужно? Я с недоумением взглянул на него, а потом пробежался глазами по этому шедевру. На деревянной крышке от бочки спиралью был прибит стальной плетеный трос, толщиной чуть меньше сантиметра. У крышки с другой стороны по центру имелась ручка, за которую можно держать этот импровизированный щит. Двухметровый конец после спирали шел на короткий отрезок такого же троса, где был с ним спаян. Рядом лежало короткое копье с листовидным наконечником и деревянным древком. Еще один отрезок троса был припаян к наконечнику, а дальше обвивался вокруг древка, и также двухметровый свободный конец припаян к короткому отрезку. Дополнительно к короткому было припаяно еще два одинаковых отрезка длиной метров пять, на концах которых болтались также припаянные заостренные штыри. Закончив быстрый осмотр, я снова поднял глаза, поражаясь, как можно не видеть таких очевидных вещей. «Громоотвод», — удивленно буркнул я. «Громо что? Ну чтобы молния с неба в тебя не попала, а ушла в землю», — попытался я объяснить ему, как ребенку, активно жестикулируя руками. Кузнец скептически посмотрел на валяющуюся криво сбитую из досок крышку от бочки и, как само собой разумеющееся, сказал: «Не слышал я, чтобы в человека молния угодила с неба. Нас дар защищает, только если чарник какой ударит». Затем он прищурился и пристально на меня посмотрел. «Ты, видимо, из тех чудаков, что мастерят разные бесполезные вещи. Заезжал тут как-то один такой, пытался продать телегу на двух колесах, только на кой она нужна, если на нее не положить ничего, да еще и самому ногами отталкиваться нужно?» Так люд честно и усадил его на эту телегу и ветром разогнал по центральной улице так, что еле успели ворота убрать. Он хохотнул и еще раз взглянул на мое изобретение, после чего махнул рукой. «Копейки твои, хоть содержимое отхожих мест покупай». Он еще раз хохотнул и потерял ко мне интерес, а я кинулся собирать свое изобретение, думая, как он запоет, когда я приду с другими своими задумками. Тогда наверняка заработаю статус, как здесь выражаются, убогого умишком. Но, похоже, без дара мне придется к этому привыкать. А вот насчет удара чарника молнии сверху я задумался, но для купирования такого события требовался шлем и еще кусок троса, на что у меня уже не было денег. Тогда в лесу, после происшествия с маловцами, обоз двинулся дальше. Выйдя через 4 часа на поляну, мы устроили лагерь, где и провели 3 дня. Вои организовали постановку телег в круг, что, как по мне, отличное решение в качестве круговой обороны лагеря, но за все время больше нас так никто не беспокоил. Днем все работники и хозяева телег разбредались по сторонам в сопровождении 1-2 воев, а к вечеру снова собирались внутри лагеря. Мы тоже бродили вокруг поляны в поисках трав, которые показывал Васимир, и к истечению 3-го дня смогли уложить мешками с травами полную телегу. Но, скажу честно, это просто адский труд, 10 часов ходить буквой Г и, как жвачное животное, щипать травку. Я пытался передвигаться на корточках и даже лежа, что становилось постоянным предметом для насмешек. Моя спина и мышцы не были готовы к такому испытанию, отчего по возвращении в лагерь я все время лежал, притворяясь шлангом. Но одна радость из всего этого похода все же была. Когда начинало темнеть, вои доставали парочку подмороженных тушек маловицы и приступали к готовке. Но не на костре, а на камне, точнее, камни выступали источником тепла, и никаких дров и дыма. Их просто собирали вокруг, водили по их поверхности пальцами и бросали в кучу, после чего камни раскалялись до красна. Я уже перестал удивляться этому празднику нарушения закона сохранения энергии на отдельной взятой планете, поэтому просто наблюдал. Над такой импровизированной жаровней подвешивали разделанную тушку маловцы и доводили до хрустящей корочки. А пока шла готовка, над поляной разносился такой аромат жареного мяса, что у меня проходили все боли в мышцах, и в ожидании своей порции я просто давился слюной. Да и на вкус мясо маловцы оказалось просто фантастическим, можно сказать, что такого я в жизни не пробовал. Во время ужина весь люд собирался вокруг греющих камней и вел неспешную беседу, травил байки, да и просто отдыхал от тяжелой работы. А бегающие огоньки в лесу, огромные кроны деревьев исполинов и трели каких-то птиц делали эти минуты спокойными и умиротворенными. Сидя одним таким вечером, уплетая за обе щеки свою порцию мяса и попутно слушая Никфора, который безумолку рассказывал о разных животных, бегающих в этом лесу, я и придумал, как заработать денег. Как и все гениальные, моя идея была очень проста. Да, у меня нет дара, и чаровыми предметами я пользоваться не могу, но зато знаю физику. Поэтому после возвращения я сразу побежал на торг к уже знакомому кузнецу. Васимир расщедрился и дал за выполненную работу аж 30 копеек, даже Никфор получил 10 вместо обещанных 5. И вот все эти огромные деньжища я и отдал кузнецу за работу, только крышку от бочки экспроприировал со двора Васимира, все равно валялось без дела. Я мчался обратно на подворье, полной решимости испытать мое изобретение, но нужно было обзавестись топориком, куском веревки и ножом. Благо я заприметил все это в конюшне и, ворвавшись туда, быстро спрятал необходимое в сумку, чтобы не объяснять, зачем мне это нужно, а то еще не дадут. Затем я вошел в свою каморку и с помощью крючков закрепил у себя на поясе короткий отрезок троса, к которому были припаяны все остальные. Взяв левой рукой щит, а правой копье, немного подвигался, нанося удары в воздух и воображая себя великим воином. Проверив, что провисающие части тросов мне не мешают, я все снял, аккуратно смотал и завернул в тряпку, захватил с собой краюху хлеба, флягу воды и выскочил наружу. Когда я, переполненный энтузиазмом, бежал к воротам, не обращал внимания, как оборачивались люди и долго смотрели мне вслед. И все потому, что здесь не принято вот так носиться без видимых на то причин. Но я в любом случае уже не смог бы остановиться. Глава 5. Лес, южнее от Ручейкова. Лес встретил меня прохладой и целым букетом запахов, таких приятных после, хоть и небольшого, поселения людей. Целая вереница огоньков прыснула в разные стороны, когда я раздвинул кусты и шагнул на совсем маленькую полянку. Подняв голову, покружился на месте, разглядывая кроны деревьев и пробивающийся сквозь них свет, и шагнул дальше. Сильно удаляться от просеки, по которой я ехал с обозом, не хотелось. Навигации нет, даже элементарный компас отсутствует, стоит мне потерять эту тропу, и я уже не вернусь обратно. Поэтому ходил зигзагом, периодически пересекая свой ориентир. Постепенно мой пыл и задор стал сходить на нет. Меня начали посещать дурные мысли, например, почему я поверил 10-летнему пацану, что на одного человека нападает только одна маловца, и что мое изобретение не такое уж и надежное, через каждые 5 минут проверял, не отвалились ли припаянные тросы. Да и вообще, с чего я взял, что смогу убить животное копьем? На ферме у отца мне доводилось убивать скот, но вот так один на один с хищником, никогда. Да и было это 10 лет назад, а если учесть, что копье я держу впервые, то затея, прямо сказать, идиотская. Пока я накручивал себя, мой шаг становился все короче, а походка более крадущейся. Вскоре и взгляд превратился в испуганно вороватый, но с пересохшим горлом и потеющими ладошками, на чистом упрямстве я все же продолжал идти вперед. Я был всего в 40 минутах ходьбы от края полей, расположенных в Ручейкове, когда мой страх достиг апогея и мне стали мерещиться разные монстры, о которых вечерами в лагере рассказывал Никфор. Любое шевеление кустов от дуновения ветерка, и я останавливался, уверенный, что меня сейчас сожрут. Удивительно то, что, не зная ничего об обитателях этого леса, я смог прожить здесь почти неделю, не испытывая такого страха. В таком состоянии я прошел еще от силы 100 метров, когда понял, что больше не могу. Постояв немного на месте, уже хотел было развернуться и дать деру, когда совсем рядом услышал треск веток, затем еще и еще. Я медленно повернулся на звук и снял с пояса один из штырей. Уронив его на землю, столь же медленно вдавил ногой поглубже и выставил вперед дрожащее в руках копье. Еще пару секунд я вот так стоял, ожидая чего угодно, но вдруг кусты разошлись и прямо на меня, оглядываясь назад, выскочил Никфор. Он, видимо, хотел посмотреть, куда идет, но, повернув голову, уперся взглядом в наконечник копья и замер. «Ты что здесь делаешь?» — спросил я первое, что пришло на ум. «За тобой иду», — заикаясь и кося глаза на острие, — ответил пацан. Его округлившиеся глаза красноречиво говорили о страхе, который он сейчас испытывает. И вызван он не моим оружием, он таки уже пришел сюда. Я даже немного воодушевился, что кто-то боится больше, чем я, а говорил, что не боишься. Я убрал копье и, обрадованный, что появился еще один повод отсюда убраться, наигранно уверенно сказал: «Пошли, я отведу тебя обратно в сельбище». Но в этот момент он посмотрел мне за спину, и его глаза округлились еще больше. «Т-т-т», — начал он, тыкая мне за спину пальцем. Не двигаясь с места, я начал медленно поворачивать голову. Когда мои шейные позвонки хрустнули, сильно пожалел, что голова не поворачивается на 180 градусов, поэтому пришлось еще немного довернуть корпусом. Наконец в фокус моего зрения попала область, в которую указывал Никфор, и мне сразу бросилась в глаза злобная рожа с рогами, направленными прямо на меня, торчащая из кустов в метрах 15 от нас. По спине тут же пробежал холодок, а на затылке вздыбился волос, все нутро кричало: «Беги, идиот!» «Нет, ну не может мне так вести, нарваться на самца-маловца в первый же раз!» Видимо, не первый охотник-одиночка вот так заканчивает свою карьеру в этом лесу. И хотя зверушка явно бегает быстрее, я наверняка из страха побежал, если бы был один, но сейчас за мной стоит Никфор, который точно не убежит, если я не дам ему шанс. Поэтому, словно уже наваливший в штаны, я неуклюже развернулся лицом к опасности, выставил вперед щит, держа его за ручку, будто букет цветов, и завел руку с копьем немного назад. Адреналин, попавший в кровь, разогнал тело до состояния «всех убью, один останусь», а зрение превратилось в туннельное, где на том конце скалилась тварь килограммов 80 весу, и единственное, что я успел сделать, прежде чем самец начал атаку, это крикнуть: «Никфор, беги, дурак!» Не знаю, послушал пацан или нет, потому что я уже ни на что не обращал внимания, кроме как на несущуюся на меня тушу. Выскочив из кустов, эта рогатая скотина тут же ударила в меня разрядом. Я даже глаза на секунду прикрыл, но ничего не произошло, я только услышал легкий запах паленой кожи. Затем зверь ударил еще раз, и в этот раз я уже наблюдал, как электрический разряд угодил в щит и исчез. Перед самым сближением он ударил еще раз с тем же результатом, и в этот момент я шагнул в сторону, точнее попытался. Удар. Я почувствовал жуткую боль в руке и что нахожусь в воздухе вверх ногами. Такое приземление на спину, которое я испытал, в обычных условиях наверняка отправило бы меня в забытье, но под слоновой дозой адреналина я даже попытался приподняться. В руках от щита осталась только ручка, а тварь в 10 метрах от меня разворачивалась для новой атаки. Я запаниковал, выставил вперед копье и на свободной руке начал отползать назад. Вспышка, и разряд угодил прямо в острие, а через мгновение, когда зрение восстановилось, я почувствовал удар тупого конца древка в землю и увидел, как наконечник входит в основание шеи зверя. Не в силах остановиться, эта туша нанизала себя на копье так, что древко вошло наполовину, упершись в мою руку. Но на этом все не закончилось, так как зверь помер прямо на ходу и всей массой рухнул на меня, придавив мне грудь. Весь воздух мгновенно улетучился из моих легких, и я, изображая рыбу, начал извиваться, как змея, пытаясь выбраться из-под этого монстра. «Да отвали!» – прохрипел я и одной ногой пнул маловцу, вытаскивая вторую ногу, остававшуюся до сих пор в плену.